здравствуйте. Сегодня у нас 1 ноября 2017 года, канал «Подготовка программ. Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин. У нас прямой эфир, вещаем мы из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 3 дня. Мы в пути. Так, а вот шалом православные. Мальцев в Кремле пишут. В общем, здравствуйте, да, здравствуйте. Значит, сразу же начинаем с новостей 37-го года, да, то есть Путин включил по полной программе 37-й год, всех задерживают, всех желающих ехать в Москву, просто поехать. То есть сейчас даже случайных людей нахватали, потому что нужно галочки ставить, представляете, какой маразм. Мечтают пересадить 100 революционеров. Да, ну, я думаю, что... Как в 37-м году, то есть сейчас придумывают всякие какие-то эти троцкистские группы там и так далее. То есть чувак, конечно, сильно испугался, в голове у него не пойми, что уже творится, жесть. В общем, вот Казани Олега Деткина задержали, пишут вчера. Это тайно делать, потому что, как вчера, объявят, что у вас чума там какая-то африканская. Скоро, наверное, надо будет, как в Европу, ехать в Москву, бронируя отель. Да. Так, пишет Лохи, вы все сядете по статье «Насильственное свержение власти». А интересно, насильственно власть кто-то собирается свергать? Говорим о референдуме, о том, что мы выходим большой массой людей, и эта большая масса прямым голосованием принимает решение, и все, там будем думать, поэтому... Причем при этом у нас есть 32-я статья Конституции. Да, возбудили уголовное дело в Саратове по 282-й, то есть это за какие-то экстремистские высказывания, за это... За национальную рознь. Я ни разу не слышал от Рыжова слов, которые как-то унижали какой-то нации, вообще тишайший человек, а единственное его, так сказать, вступление, это то, что он выходит на прогулки. Его дважды уже привлекали организатора прогулок. И вот так-таки это получается законно задерживать человека за то, что он гуляет. Бред. Да. Так. У нас слушают. Как вы будете кричать? Я думаю, желающих послушать там найдется. Да, значит, вот сегодня у Дмитрия Пешкова если проходят обыски, тоже пока неизвестно, что там он скинул смс-ку, что и проводят обыски, я так понимаю, вот по этому же делу Рыжова, ну а, конечно же, это по делу вот троцкистов, экстремистов и так далее. То есть, то, вот, что сейчас публикуется по всей России, то есть сейчас признали, да, свидетелей Иеговы экстремистами, теперь свидетели Вовы признали экстремистами, и, в общем-то, ну, и я тут что могу сказать, что уникальный, конечно, опыт мы получаем, такой вот возврат к какому-то сталинизму такому, ну, может быть, это сталинизм лайт пока, но вот он ощутим, звук пишут, звук... Звук говно, но у нас лучше не будет, потому как мы вещаем на микрофон ноутбука. Загорел за сутки, точно двойник. Ну, во-первых, здесь освещение другое совсем. Поэтому... Стресс загорел. Да, загорел. И третий двойник. Хорошо. Вот Володин призвал не романтизировать революцию. То есть вот, представляешь, как его там колбасит жутко совершенно. Потому что, ну что, человек выслуживался всю жизнь, карабкался туда, лез, уцепился, а тут херак и революция. Представляешь, и что делать-то? Что делать? Все. Вячеслав, позвони, мы тебе расскажем, что делать. Базовые ценности России он сформулировал. Это России. Причем вот, ну, он юридических наук, но юридической дисциплины ни разу в жизни не читал, кроме Даил Паил, конечно, особо ничего не знает, да, но вот есть такой предмет, как теория государства и права, да, и вот его, конечно, Вячеслав не изучал, но смешно видеть, как вот человек, несущество раскол, создает почву для деятельности революционных маргиналов и в конечном счете разрушать, казалось бы, незыблемую устой государства. Главное, какая связь между государством и страной, между семьей, верой, сплоченностью, родиной. Государство и родина для тебя тождественны, для меня нет. Представляешь, вот наш человек доктор юридических наук, ёб твою мать. Слав, я тебе объясняю, что с точки зрения вот незыблемый устой государственности, так вот с точки зрения теории государства и права, что есть государство, да? То есть какие его признаки, вот эти самые устои, это организованная государственная власть, наличие публичной власти, это суверенитет, это законы, которыми как раз Володин занимается, но вот как-то странно все, это право на легальное насилие, на легальное, но не на нелегальное, не на незаконное насилие. И самое главное... С точки зрения суверенитета, это границы. Да, как Ленин говорил, мы стоим за необходимость государства, а государство предполагает границы. То есть власть, она не безгранична, Слава. Она на какой-то территории, эта власть, представляешь? Или по территории, потому что ну там как бы власть местного самоуправления на своей территории, власть субъекта Российской Федерации на своей территории и так далее. Понимаешь? Что власть местного самоуправления – это не государственная власть. И, конечно же, налоги. Это тоже один из признаков государства. То есть, вот сейчас я прочитаю. Семье, вере, сплоченности, родине и справедливости это не имеет слабо никакого ни хрена отношения к государственному устою. Если ты говоришь о стране, да, это родина, да, это семья, это вера, сплоченность, все что угодно. Но это страна Россия, это не государство. Че? Вот такие дела. Ну ладно, ну, в покое. Вот у нас нарисовался и сказал, протестные настроения растут вместе с экономикой. Да, я вот, извиняюсь, детей уберите, потому что слов не выкинешь из песни. Дежурю по райотделу, звонит, и, короче, это, и умер. И я такой, говорю, сейчас, я дежурный, говорю, слышь, там, говорю, мужик, говорю, пришел там, и в постели умер, сидит Облов, опер, у нас был такой смешной, говорит, у него и стал одновременно с сердцем. Вот приблизительно то же самое говорит Кудрин, понимаешь? То есть экономика растет, и при этом протест растет, да, все одновременно происходит. Такое может быть, да? Так же, как не может стать одновременно с сердцем, да, так и не может вот этой херни быть. Понимаешь, это абсурд, Кудрин. И вот он находит какие-то причины. В 12 регионах оказались очень эти самые настроения сильны. Это Москва, Дагестан, Челябинская, Ростовская, Самарская область и так далее и тому подобное. Где экономика, наверное, выше всего. Ну да. Вышли там протест. Да, вот такие интересности. Забавный Кудрин. Объединитесь с Бузовой. С удовольствием. Да. Объединимся. Удовольствие. Революция по революции. Угу. Так, а есть... Ну, стали брать комиссию за рифкоины. Спрашивают, какую комиссию берут за рифкоины. Я не знаю, о чем вы напишите. Звук говно. Ну, давай попробуем еще раз. Не надо трогать. Вот, если трогать, тронуть, то будет еще говнее. Так что, так. Привет, дядя Слава. Дух Чаушеску к делу революции привлекаешь. Революция, если привлекать чьи-то духи, то тех, кто сделал революцию, а не тех, кого в результате этой революции шлепнули. В Владимирской области около 40 населенных пунктов остались без света. Ну, то есть продолжается. Экономика не растет там, да? Да, там нормально растет экономика, свет отключают. А вот семья сбитого в Москве сотрудника ДПС получила 6 миллионов рублей квартиру. Хорошо, как оценили. А вот те трупики, которые привозятся, там совсем мало дают. Не, ну здесь-то ситуация какая? Здесь его задавил какой-то, я не знаю, дяденька интересный, которого спрятали. И я так понимаю, что там все, там тишина и покой, все засекретили. Всех убили, вот там слушают нас, если родственники. Вот так вот дешево стоите, да? Пишут, что это был прапорщик ФСБ, который сидел за рулем. Что-то он быстро так свалил, этот прапорщик, странно. Прапорщик вот так быстро не уехал. Там кто-то за рулем был совсем другой, похож. Ну, прапорщик как бы в качестве стрелочника. А тут вот, чтобы особо сильно не выступали, квартиру 6 миллионов. Помог бы выйти на революцию, получил бы это просто. Не умирая, да? Как я помню. Крохин покойный. Мы ассоциацию детективных и охранных предприятий открыли в Москве. Она стала в 90-м году одной из структур вновь появившейся Федерации независимых профсоюзов России, в открытии которых мы тоже участвовали, а потом они оказались в 91-м счастливыми преемниками всего, что имело ВЦСПС. Представляешь, так? Очень смешно. Мы говорим Крохин, Крохин, слышишь, вот сейчас мы открыли, значит, там профсоюз и так далее, и все будут застрахованы на 10 тысяч рублей. Он говорит, и как даже мы получим эти 10 тысяч. Я говорю, ну в случае, если тебя убьют. Он говорит, эх, скорее бы меня убили. Вот приблизительно та же самая ситуация. То есть про вот этого политика, который получил 6 миллионов и квартиру за то, что его убили. Мы еще недавно в компании слушали песенку «Ломаем Жору, имеем матроса». Послушайте. Бальцевский придумал песню, почему не вышло. А у нас все получилось, уже получилось. Научно. Люди топливо едут в Москву. Нормально мы получаем об этом информацию. То есть 5 числа в любом случае состоится революция. Она закончится, мы просто не знаем. Так что все у нас получилось, уже получилось. Ведущий в Москву уехал из России. Это тень Ларина, на которую наехал Соловьев. Она стала после этого получать угрозы, временно решила не искушать судьбу и уехать. Ну, в общем-то, какая-то логика есть, но вы видели, что Акуеву, да, достали далеко за рубежом. И, в общем-то, для того, чтобы быть в безопасности, нужно сделать страну безопасной, обезопасить ее от путинского государства. Вот что нужно делать. Следственный комитет возбудил дело после обнаружения ученика учителя в колледже в Москве с ножевыми ранениями, колото резанной в шею. Ну, сейчас много таких вещей совершается. Я думаю, что комментировать не будем. Есть, конечно, мысли на этот счет. Обычно как-то это связано, в общем, с определенными моментами. Ну, уж что говорить-то. Уралец проиграл в карты и зарубил топором 4 человек. То есть, вообще... Атас называется, просто вот атас, то есть. Пацаны, вот вы свою прыть там, один автоматом расстрелял, там, как-то съемщиков, этот там зарубил. Применяйте в нужное русло, зачем вы вот этот геморрой в некрологе? Это проще выйти за благое какое-то дело и тупить, ну, аналогичным способом выплеснуть всю свою агрессию, но только в сторону реального соперника. Да, то есть, ну не, ну это тут... Такие вещи, конечно, по пьяни происходят. Ну как разница, она же копится. Это же не так, что называется. Обязательно посмотрите «Морозовая революция 2017», что делать, как действовать, рекомендации для участников массовых мероприятий. Я не видел, как что такие вот дела. Пишут, что Путин... уехал из Москвы. Ну да, он уж уехал. Он в Москве появляется очень редко, особенно в Кремле. Да, наша внешняя разведка доложила, что он в Сочи. Он всех обманывает, да. Вот Иван Иванов, как в этом, как в Южном парке. Ба! Наш премьер-министр Саддам Хусейн, он нас всех обманул. Вот так, я не Саддам Хусейн и никого ни в чем не обманываю. Конечно, нам разведка докладывает, что он будет 7-го в Новосибирске. Планирует. Ну, не знаю, все будет зависеть от 5-го, где будет Путин. Но я имею в виду, что планирует в Новосибирске появиться. Так. Ты назвал срок начала предвыборной агитации в СМИ. То есть вот на государственных и радиоканалах 17 февраля можно начинать агитацию. 18 марта выборы. То есть за месяц на телеканалах тоже только может проходить агитация. Уникальные ребята совершенно. И это вот если положить, что у нас вот, ну, ничего не получилось, и опять эти выборы гребаные, путинские, и что будет, опять туда выходит там, вот, ну, Собчак, я не знаю, тут еще две женщины какие там, Гордона еще какая-то, я не знаю, еще кто-то еще, и они там между собой рубятся или устраивают там всякие ток-шоу, а Путин от этого там дистанцируется, он выше этого шоу, он работает, блядь. Жуть какая-то. И вот как это, так скажем, как это надоест. Есть некоторые, которые эксперты, рассказывают о том, как это хорошо. Что ж тут хорошего? Сальков рассказал о своей системе оздоровления из энергетического тела. Ну, как бы... Газма они уже очистили. Да. Очистит энергетическое тело, энергетическую душу. Блин, ну вообще даже странно вот это все читать, представляешь, у людей нет других нифига. Запусти. Да. Говорите подальше от микрофона. Ну как подальше-то? Я не знаю, как говорить подальше. Тогда вообще слышно ничего не будет. Я к тому, что, представляешь, вот у них нет совсем никаких дел, вот уполномоченный по правам человека рассказывает, как чистить энергетическое тело, еще про уринотерапию надо рассказать, ну а что еще, сделать-то? И вот Кузнецова выясняет ситуацию с работающими Китая детьми, а это уполномоченный по правам ребенка. В Китае вот российские дети, они там что-то какие-то есть, вот она выясняет ситуацию, потому что, а что здесь-то выяснять, здесь все ясно. Ну как, проституция в детстве. В домах не доедают, да. Насилие, заставляют работать. У нас все нормально, все по графику. Давайте посмотрим, что у китайцев. Я имею в виду те российские дети, которые в Китае. Так я понял. Да, там, потому что девочка 14-летняя из Перми умерла в Китае из-за этого менингита. А в России дети от менингита не умирают. Они еще в роддоме, вот роддом. Пачка. В Оренбурге 47 младенцев погибло. Дуньте в микрофон, может там пыль. Может и пыль. Давай. Я бы сказал вам, куда дуть. Там тоже дырка, да? Как чистоармейское выражение. Так вот. И блоки Ротенбергов и Ковальчука допустили к государственным деньгам. Ну, счастье-то какое, ведь теперь всем нам будет счастье. Теперь вот банки Северный Морской Путь и Банк России подконтрольные, значит, Ротенбергам и Ковальчуку, это дружки Путина, если кто не знает, теперь они будут прямую работать с бюджетом, необходимые документы подписал Медведев, теперь это будет прям вот бюджетный банк. Заживем. Заживем. Да как это они-то... Ой, жизнь налаживается. Да, хэштег. Жизнь налаживается, да. Ротенбергушку нашего родного допустить. Мне еще нравится демотиватор. Бабушка стоит на почте, считает копейки и у кассирши спрашивает, а сколько я там еще Ротенбергу должна? Пишет, слава себя, революционер, как из говна пуля. У них говно, да, пуля получится. Да, если его долго держать, это говно. Вот так вот получается такая пуля, я вам скажу. Все дороги России станут платными в ближайшие годы. Нам вот тут заявляют, потому что Дмитрий Медведев вот установил еще какие-то два новых платных участка. И вот, так скажем, есть целая программа по тому, как сделать все платным в России. То есть мир идет, да, по-другому, в другую сторону. То есть весь мир делает, старается делать все бесплатным, а у Медведев с Путиным все платным. И с бюджетом работать должен Ротенберг. Мне кажется, они, наверное, сидят так и думают, а что еще вести налог, мы поехали в Европу. Включают раз, о, образование бесплатное, так, в России платное, где-то там сделали дорогу бесплатную в Европе, смотрите, дорогу сделали бесплатную, а давай-ка себе все дороги платные сделаем. Такие вот прям малефики, прям кончились. Ну, так что, видишь, вот они ва-банк идут, они совершенно, то есть, казалось бы, ну, люди говорят, ну вы что, вы офигели, что ли, вы вообще уже все, весь воздух перекрыли, никуда нельзя, куда не сунешься, там везде с тебя деньги дерут, причем там, где тебе давать должны, с тебя берут. Да. Поэтому вопрос такой, они и правда ничего не боятся, ничего ни бога, ни черта. 5 ноября спросим. Да. Не знаю, здесь присутствует у нас 2 ноября, революция. Да. Вот такие дела. И ПАС заявила о риске роста цен на лекарства из-за новой системы учета. То, о чем мы говорили. Помнишь, они говорят, мы там... Какой-то там штрих-код, там я не знаю. Чуть... Я говорю, это акцизные марки. Помнишь, я говорил, это акцизные марки будут брать. Ну и вышло. Очень нормально. Вот теперь ФАС тут говорит, да это не мы хорошие, это вот такие плохие. Там все. Они, да, вот загадочные. Министерство здравоохранения, Ростех и так далее, все остальные там. Ну, близкие. А Тайна же ничего не знает. Нет, конечно. Бедолаг. Вот сюрприз будет ему, да? Угу. Тут вот человек требует Яровую, говорит, что не выйдет 5-го. Я думаю, что и... А не выйдешь 5-го, и тем более не получишь. Ну, хоть в тендере можешь поучаствовать. Да. В аукционе. Ага. Так. Гвардия Балкарии осужденного за помощь боевикам забыли отправить в колонию. Представляешь, то есть это... Произошел такой запой, то есть настолько они не воспринимают это не то, что как преступление, они знают, что он никаких преступлений не совершал, поэтому там, ну, что-то осудили и забыли, там, ё-моё, ну, там, каким-то этим компьютере куда-то не занесли и забыли, и вообще пофигу, мороз, представляешь, жил, вот с 13-го года. Не сидел. Вдруг вспомнили, елки-палки, а его уже отбывать отправили, должен был отбывать 4 года. Ничего себе. Представляешь, да? Да, представляешь, вот такие интересные дела. Так что, я видел такое, ну, в Советском Союзе, когда человек совершил преступление по неосторожности, я участковым работал, ко мне в первый же день, когда я начал работать, он пришел и сказал, отправь меня в тюрьму. Я подумал, что со мной разговаривает психически больной. Говорю, в какую тюрьму ты что, дядя? И тут он мне дает дело. Причем полностью уголовное дело, и в конце лежит приговор. И оно еще у него, да? И оно на руках. То есть он может его совершенно смело выкинуть, и все, ничего нет. Все, что я полистал, смотрю, ну там по неосторожности пьяный ехал с братом по улице Асина, налетел на опору световую, брат погиб. Он говорит, я вот 2 месяца, у меня тут до тебя был крендель, которого звали Ломом Перепоясанный. Он, говорит, меня обещал отправить. Я 2 месяца как уволился с работы, бедствую, никто меня не отправляет. И вот там интересная история, я как-нибудь вообще рассказ по этому поводу напишу, как я возник. Он меня умолял, в ногах валялся, я ему так намекал, что он может и не сидеть, но он не хотел меня слушать. Я понимаю, что он, скорее всего, раскаивался, потому что брат погиб, конечно. И все. И когда я его привез в этом, на его, он машину взял, сопровождающий, который меня туда и сюда отвезли. Я привез, стал разговаривать там с этими, чтобы они его приняли. Они его принимать не хотели. Такой там, он уперся, схватился, начал кричать, у тебя есть наручники, пристегни меня, я не уйду отсюда. Там такой цирк был, шипито. Вот. Ну, здесь совсем другое. Здесь я так понимаю, что и сам человек считал себя невиновным, и те, кто его осудил, так это сделали для галочки. Тоже посадим, забудем. В Москве задержали установщик пиратский Windows. Видишь, как грозно стало. Путин занялся информационным миром, а туда, куда залазит Путин, там всех сажают и отбирают деньги. Больше он не умеет ничего. Если он чем-то занялся, то знаете, там обязательно всех посадят и заберут все деньги. Просто, ну, такой, ну, устроен, он по-другому не умеет. А вот новосибирские школьников будут судить за исправление оценок в электронном журнале. Это не смех, это так оно и есть. Я помню, мы из учительской воровали журнал и что-то там переписывали. Мы тоже иногда все это делали. Записывали обычно оценки. Да. Так вот, и это, значит, школьник нашел какую-то программу, которая позволила войти ему в электронный журнал и в течение месяца себе исправлял оценки и всем своим друзьям, кто попросит. Теперь новосибирские полицейские завершили расследование и подали в суд уголовное дело назиста, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и так далее, и так далее. Все это происходило весной 16-го года. 1,5 года эти лоботрясы вот этой херней занимались, представляешь, как будто нет ничего другого. Куча убийств, вообще жуткое количество насилия. Куча угонов автомобилей хотя бы. Аж. Мелких. форточники, ваши друзья. Пиздец. Мальцов и Бун пишет, откуда вот сколько этих, вот этого прям я забанил. Иван Иванов, он меня замуж, хочу я его. Интересно, Иван Иванов, чего же я тебя собрал, да? Блядь, куда он делся? Нет, вот этого хочу забанить. Лично. Иван Иванов, бан. Иван Иванов ходит без штанов. Не обращай внимания. Вузы займутся нравственным воспитанием студентов. Вопрос, вот Рособорнадзор, там какой-то Кравцов, замминистра образования и так далее, на вот эту вот херню на в ходе заседания провозгласил 21-го Всемирного Русского Народного Собора в Москве. Это, понимаете, Русский Народный Собор собрали всем, чтобы высказать поддержку Вове Путину. Какой русский человек может поддерживать Путина? Ну, самый психически больной только. Русским уничтожается Путина. И так вот этот вот Сергей Кравцов говорит о том, что вузы займутся нравственным воспитанием студентов. Вопрос Кравцову. А образованием студентов когда-нибудь вузы займутся в России? Почему вузы не занимаются образованием студентов? Студенты не имеют образования, вышедшие из вузов. Ну, потому что, может, преподаватель нет, может быть, Министерство образования там такое, я не знаю, может быть, еще что-то. Ну, все, наверное, в комплексе, да? То есть нет образования, а вот нравственное воспитание дадим. Знаний не можем дать, зато дадим нравственное воспитание. Какое нахер вы нравственное воспитание можете дать, Кравцов или как тебя? Если вы образование элементарного дать не можете, о каком нравственном воспитании ты говоришь, придурок? Куда делали знамя, мы отдали его на химчистку. Да мы в движении находимся, поэтому и здесь нет знаний. Мы просто вот развернулись в походе, просто по походному развернулись. Так, Кирилл объяснил необходимость традиционной семьи. Такой. Сам не традиционной семьей живет, а все остальные традиционные. Вот он сказал, интерес тоже, это вот к Володину. Володин, сейчас я прямо вот процитирую. Семья, механизм передачи традиций. Родители вкладывают детей, финансируют их образование. Родители финансируют образование. Почему, Кирилл, с какой стати? Почему этим не занимается государство? Это его прямая обязанность. Передает семейные традиции, фотографии, правила поведения хорошего тона, навыки любой профессии, так возникает династия учителей, военных спортсменов, строителей, священников, офигеть вообще. Вот. И естественно, что семья – это ячейка государства, сохранение народа, двух языков государства, все это осуществляется посредством семьи. Вот. Я не понимаю. Да. Между сохранением государства, да, вот того, про которое он говорит, и сохранением народа, духа, языка, государство, а народ увеличивает, преуменьшает, в России только уменьшает. Дух, и дух в государстве, путинский дух, вонючий такой, противный, аккуратный. Ну и так далее. Поэтому, что я могу сказать, я посоветовал почитать ему Энгельс «Происхождение семьи из частной собственности государства». Я думаю, что, кстати, он, я его читал, но придуривается. И хочу ему сказать, что когда меняется государство, а он вот говорит о нем как о каком-то незыблемом, да, а оно не незыблемо. Были времена, когда не было государства, и будут времена, когда его тоже не будет, потому что человечество не сильно нуждается в государстве. Вот так семья меняется вместе с государством. Кстати, просят сделать воззвание к анархистам. Потому как мракобесие это уже всех достало, пишут. Что же, анархисты, я думаю, они в первых рядах, без всяких воззваний. Если они не в первых рядах среди нас, то какие же они анархисты? Они должны быть самые-самые. Так, глава Роскомнадзора разъяснил суть закона о анонимайзерах. Видишь, вот с 1 числа они запретили VPN. тоже запретили и все остальное. Но сейчас первое число. Многие пользуются VPN. И вопрос возникает, а что, вы же их запретили? Что поменялось? Да, в объективной реальности и в информационном мире. А тут, конечно, нужно разъяснить. И вот суть закона он разъяснил, и я, честно говоря, прочитал то, что он разъяснил. Я ни хрена не понял. Я понял только одно, что ничего не сделать не могут. Ничего не могут. Да. Могут оштрафовать установщика нелицензионного Windows. Да, все. Это, ну, не как оштрафовать, там уголовная ответственность. Ну не, они могут ввести ответственность, если тебя поймают, выхватят, а там у тебя стоит, значит, VPN какой-нибудь. Да, да? Многие компьютеры с VPN продаются. Наверное, на рынке Митина, ну так, на всякий случай, чтобы вы думали, что говорим. Такие вот дела, так что. Так. Вот такие вот делички. Так что он осудил погоню за хайпом при обсуждении запрета ТОР и ВПМ. Ну, то есть он, иными словами, подумал, как бы вот маленьким язычком сказал, ну нафиг, натрепались, все равно ни хера сделать не можете. Ну, натрепались так, теперь нас все будут прикалывать, вот первое число и, понимаете, когда мне там пытаются, вот там Мальцев 5 числа. 5 числа мы выйдем. Мы не пиздоболы, в отличие вот от этих, которые 1 числа запретили VPN. У нас вот сейчас стоит VPN. И чё? В Совете Федерации прокомментировали, порекомендовали, вернее, российским компаниям отказаться от рекламы в Твиттере. Это такая ответка. Твиттер теперь прям все упадет на колени. А есть российские компании, меня такой вопрос интересует. И если есть эти компании, то что им там рекламировать? Газпром обычно рекламирует Газпром, и под это списывает огромные деньги. Все, да. Нефть еще есть. Все. Все остальные компании не российские. Невозможно в России вести бизнес. Слава, речь шла об атеистах, а не об анархистах. Ну, атеистам, тем более, о чем речь. Ну, можем отдельное какое-то записать воззвание о том, что атеистов действительно сажают в тюрьму. Можете это вырезать. Вот, обращаюсь к атеистам. То есть их сейчас сажают в тюрьмы за то, что они, следуя Конституции, не исповедуют никакой религии. У нас по Конституции можно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, быть атеистом. Но у нас сажают и верующих, вот запрещают всяких свидетелей Иеговы, гоняют кришнаитов, я не знаю, еще кого там, всех подряд гоняют для того, чтобы у этого Гунзяева там нормально все было, а нормально там все равно не получается, потому что люди ненормальные. Мусульман там будет. Почему? Потому что есть какие-то специальные мусульмане, путинские, которые знают, как Богу молиться. А есть такие, которые не знают, как молиться, вот их надо обязательно путинским затрамбовать. А уж про атеистов, которые вообще не знают, как молиться Богу, и о чем речь идет, их просто сосуды сживают. Потому что, но путинское государство религию также использует как опиум народов, да, для того, чтобы засирать мозги людям, что там надо молиться на помазанника нашего Вову. Кто тебя помазал, Вова? Так что я обращаюсь к атеистам, вы, безусловно, должны быть вместе с нами. И, в общем-то, вам сам Бог велел, да. Как бы это не парадоксально не звучало, да. Так что нормально будет все. 5 ноября встретимся. Так, основатель портала Прайс Эдуард Гуринович, генеральный директор Руформ Армен Гулинян, а также основатель компании Иннова Георгий Чумбарис объявили о запуске новой криптовалюты. Вот все вводились, и мы хотим этих электронных денег обеспечены пользовательским временем под названием опять знакомые все лица, хочется сказать. Они россияне собрались опять. Представляешь, что если это будет пользовательским временем, мы с этим придумывали профсоюз. И там была интернет-пользователь, очень, да, интернет-пользователь. Там была очень хитрая система, чтобы можно было членов профсоюза поощрять. А здесь они взяли то же самое, ну, то есть человек сидит в интернете, какое-то время находится там и какой-то продукт. Контент, пользуется. Который, да, он, ну, или использует, или наоборот вваливает, то есть это может и игра какая-то быть, а соответственно у него за время растет, ну, происходит майнинг. Ну, тот такой же абсолютно, только майнинг здесь связан с пользователем. Там он связан с компьютером, да, здесь он связан с его действиями, с действиями пользователя. То есть если просто компьютер поставить, хотя я думаю, его можно запрограммировать, чтобы бот какие-то действия производил. Ничего нового. Это убирает полностью, поэтому... Так, у нас чат во всем. Есть ли у вас некие склады? Чем склады? Складов в России вообще полно, на самом деле. Огромное количество. Любые склады. И даже те склады, о которых вы думаете, их полно. Арестован... Рублевские решала из ФСБ, пишут. А, собственно, смешно нам. Да, потому что как раз взяли того дядьку, который, как нам определенные люди скинули сведения еще в феврале, кажется, я же не помню когда, что взяли из Одинцовского района план нашего дома, где у нас народный дом был, взяли ФСБшники, и был назван вот этот Дмитрий Колесников, а теперь его... за получение взятки, представление к преступлению, покушение на преступление и так далее. В общем-то. У нас ребята с колонии смотрят, чуть воткните ему куда-нибудь, сами знаете. Так что вот такие вот интересности случаются в жизни, представляете? В Москве полковник МВД осудили за взятку от ОПГ, купивший 60 человек. Ну как? Нормально, представляешь, там какие-то люди 60 человек грохнули, говорят, $100 000, ты как? Ну нормально, что там, поскольку за человека получается, по это, господи, поскольку? 10. Нет, какой по 10, по 1060, по 1000 с копеечкой, Олегса. Дешево, да, меньше чем по 2000 за человек. Ну я говорю, как Родион Романович, зачем вы убили старушку за копейку? А здесь 100 старушек, это уже рубль. Так вот и здесь. Жесть, конечно. Обвиняемый по делу Роскомнадзора предложили зарплату 450 000. Помните, был такой близ Едидин, под которого обвиняли по делу Роскомнадзора, вернее, сейчас его обвиняют, и вот его идут на работу и будут платить 450 000 рублей. Потому что если бы его нигде не обвиняли, ну кто бы его взял на работу, человек не умеет, никто его не ловит, никто не обвиняет. Да. И Российская Федерация и Китайская Народная Республика обсуждают интеграцию своих платежных систем. Извините, продолжение в анкете. Я так понимаю, интеграция, любая интеграция с Китаем, вот я даже вникать не буду в вот интеграцию платежных систем, и любая интеграция с Китаем, это, почему, да, это плюс всегда Китая и минус всегда России. Почему, я не знаю. Ну так мир устроен, да? Прощение России окончательно, скажем так. Так, моряки с вами. Ну, мы с моряками, спасибо. В Китае запустили первый русскоязычный телеканал. Ура, так будут показывать теперь вот... Соловьев, что ли? Ну да, Соловьин. И помет будет теперь в Китай лететь. И что там, в общем-то, это никому не нужно. Это вот на английском языке засрать голову тут вот в Европе или там на немецком или на французском. Нет, то получается. Слав, только не ноте меня, пожалуйста, сколько лет можно участвовать в выборах на пост президента РФ после 5.11.18, также с 35 лет или какую цифру придумать? Конечно, нужно придумывать новую цифру, должны идти молодые. Количество раз, я думаю, участвовать в выборах вообще не проблема. Если человек один раз избрался, то все, один срок и все, и на всю жизнь. До свидания. Да, отбыл один срок президентом, ну там что-то получил какие-то, я не знаю, ордена, медали, там, уважение народа или срок за решеткой, но не более одного срока. Так должно быть. А я бы снизил срок вот, до 21 года совершенно. Я тоже до 21. А еще такой вопрос от меня. А если бы избрался президентом куда-нибудь, можно вторым сроком идти в губернаторы какие-нибудь? Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что смысл нет. Тогда будут эти рокировки проводить. Нафига это нужно? Один срок, и все, и свободен. А что, ну, можно заниматься какой-то общественной деятельностью, чем-то еще можно заниматься. Россия, вот спрашивают, может взять в оборот Останкина, чтобы взять в оборот Останкина, нужно просто людей, которые обладают навыками определенными компьютерными. Сейчас физически можно ничего не брать. Сейчас необходимы компьютерные навыки, и все можно войти туда и сбросить что угодно. И посмотрит вся Россия. Ну не то, что что угодно, у нас есть воззвание. Воззвание. Я не про это говорю, я не имею в виду, что форму надо туда скачать. Я имею в виду, что надо воззвание к народу. Пишет, русские геи любят Мальцева, я надеюсь, ограничится просто уважением к Мальцеву. Россия и США, США начали сотрудничать против НДР. Вот я мог бы предостеречь Соединенные Штаты никогда. Путинская Россия, да ни с кем сотрудничать вот, в США не будет, потому что ну, разные абсолютно принципы, а тем более с точки зрения КНДР. Так, Минюст представил Совету Федерации варианты мер в ответ на дискриминацию СМИ в США. И тут вот обобщили они, сформулировали там вот и перешли вот этот плохой из Минюста. Плохой, хорошая фамилия, плохой, да? Хорошая фамилия, плохой. Он говорит, вот плохой подготовил меры против США. И говорит, мы в режиме взведенного курка. Такой, в общем-то, ковбой. Американские военные объяснили сбор биоматериалов россиян. Я напомню, что Путин сказал, это очень важно, Путин сказал сообщить, значит, что некие силы с неизвестными целями собирают не только образы. Ну, я думаю, какой-то Игорь Лисов на сайте «Права человека» заявил, что собирают при помощи видеонаблюдения собирают образы россиян. Вот. А Путин сказал, что не только образы, но и биологический материал россиян, но образы-то это ладно, вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это зачем делают? Делают целенаправленно, профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса. То есть Путин наврал, но не во всем наврал. Действительно, оказалось, что военно-воздушные силы США брали, и была заявка, и эта заявка 2 июня размещена, 502-я эскадрилья ВВС США сделала заявку на 12 образцов РНК, 12 и 27 образцов синовиальной оболочки. Я так понимаю, это синовиальная оболочка, вот вы говорите, сказал, которая вот эту синовиальную жидкость вырабатывает. Да, то есть я так понимаю, что какое-то количество русских, возможно, там служит. Ну и как они объясняют, что они уже начали значит, работать с какими-то людьми европеоидной расы, да, им нужны дополнительные образцы, поэтому они заказали 12 образцов РНК и 27 синовиальной оболочки. То есть это не там, как Путин сказал, по всей России и у всех этносов, это конкретно русские и конкретно единицы. Знаешь, вот, то есть какой пиздобол, это президент! Старайся, хорошая песня, прощай, пиздобол. Угу. Не грусти, смотри футбол. В Нью-Йорке произошел, то есть какой-то дяденька, которого зовут сейчас уроженец Узбекистана, Сайфулло Хабибуллаевич Саипов. Вот этот Сайфулло на автомашине подавил людей на велосипедной дорожке, причем выскочил потом с пейнтбольным ружьем, стал там что-то стрелять, да, в него выстрелили, ранили, такой самоубийца. Я так понимаю, что планировал, что его застрелят, но его ранили. Молодой полицейский. Задавил 8 человек насмерть, 10 человек, говорят, ранено. Причем 5 из убитых аргентинцев, как они там в одном месте собрались. Соответственно, плотность аргентинцев в этом месте высока. Да, и я не понимаю. Тут говорят, что нашли у него записку о действиях во имя исламского государства. Я не понимаю, какая, в общем-то, связь. Давить аргентинцев в США, как это может что-то улучшить для исламского государства или что-то там изменить в объективной реальности? Странно, конечно. Если бы исламское государство бы отломило шею Путина, вот это бы помогло бы избежать определенного количества жертв. Не знаю. Ты знаешь, нам же рассказывали определенные люди о том, что представители как раз исламского государства встречались с генералитетом в Москве. Это и Путин и ИГИЛ никогда не бомбил. Он бомбит, смотри. Он может хватит там. Не знаю. Он бомбит этих оппозицию в Сирии, но не ИГИЛ. Слава, скажи, что будет с армией, что будет. Армия будет, и я надеюсь, что армия будет на нашей стороне. Я надеюсь, что офицеры, старшие армейские офицеры... Это не имею в виду, что после революции. И после революции она будет, что с ней будет, куда она денется. Армия будет разная, и по добровольной, и на добровольной основе, и контрактной, и резервистская. А что вот в Нью-Йорке произошла стрельба? Возле школы есть убитые, там что-то рок-н-ролл идет полный. И США запретили, Минфин США запретил своим гражданам и компаниям работать на энергопроектах в России. То есть, всего, если кто-то ослушается, значит, это санкции, там избиток с гвоздями пожизненно. Странная вещь насчет энергии в России. То Чубайс говорит, что энергии нет, хотя я говорю, у нас советской энергии было огромное количество электроэнергии, я имею в виду, только 7% уходило на жилье и вообще в муниципалитеты, а 93% шло в промышленность. Промышленность уничтожили, и вдруг электроэнергия куда-то исчезла. И американцы не разрешают лишь на энергопроектах работать. Что происходит? Объяснений нет. Нужно полностью изучить ситуацию, а для этого нужно, как это говорит, я раскрою все тайны. Вот мы, когда возьмем власть, мы тоже объясним, все тайны не будет, мы все раскроем. Про инопланетян, пожалуйста. Про стукачей, пожалуйста. Кто сколько украл, там путинские, пожалуйста. У кого кто, все раскроем. Кому сколько отчислили от кражи путинских, пожалуйста. А ты думаешь, что не затронет работу атомных электростанций? Что? Санкции против энергетических компаний. Вроде они как-то держатся там. Я не знаю, там есть пока еще остаются специалисты, неплохие специалисты из Казахстана получают уран. В общем-то, в России все урановые рудники закрыли. Вроде как не надо, и из Казахстана, и из Канады получают, потому что в Канаде бизнес этих семей, в Канаде, которые занимаются ураном. Мальцев, когда будет обращение к таджикам? Таджики не мусульмане, что было так обращение? Если они христиане, то есть обращение к русским. США оценили стоимость модернизации и поддержания ядерного арсенала страны. Я хочу напомнить, что по договорам ядерный арсенал США почти идентичен российскому, чуть-чуть побольше. И чтобы его поддержать и модернизировать, надо 1,2 триллиона долларов. Это нашел, сколько наши тратят? 1,2 триллиона долларов. Вопрос Путину, на какие шиши тогда он поддерживает наш арсенал, или, может быть, арсенала уже и нет, потому что, странно, да, То есть отдали 500 тонн обогащенного урана американцам за копеечку. И то есть его, ну, получить уран для того, чтобы модернизировать ядерный арсенал, уже ниоткуда, да. Ну или он будет стоить каких-то космических денег и многие другие вещи. Вообще, вот если у них модернизация столько стоит, сколько же она будет в России стоить? Даже пусть она стоит десятую часть, все равно это будет 20 миллиардов, это 1/10. Где Бога ее возьмет? Или, может быть, нет уже никакого ядерного оружия? Листа за импичмент Трампа набрала 1 000 000 подписей. Ничего себе. Да, видишь, что народ развернулся. Трампа хотят. Импичмент. А вот в России, если бы стали собирать подписи за импичмент Путину, то весь этот 1 000 000 оказался бы в тюрьме. Да я думаю, они бы списывали бы лайки, просмотры и голоса, как они делают на Ютубе, понимаешь? Так, с нетерпением ждет встречи с Дутерте. Вот такие два весельчака, я думаю, что они могут найти друг друга и очень повеселиться, но потом все равно рассорятся, потому что у них так они устроены. Так, Вячеслав, не игнорируйте, возможно, всю Москву обесточат на 5-е. Такое возможно. Поэтому наша задача, и мы говорили, чтобы электроэнергия была сохранена, и чтобы связь поддерживалась. В любом случае, 5 числа нужна обязательно электроэнергия в Москве и в Питере, обязательно, и нужна связь. Да, вы поймите, что все сотовые вышки питаются от электричества. Соответственно, пропадет связь, пропадет весь интернет уличный, и очень плохо будет. Да. США расширили санкции в отношении Ирана. Маск, я так понимаю, что с Ираном это, в общем-то, предсказуемо вполне, и дальше, что будет с ядерной этой программой, неизвестно. Но я думаю, что там будет гайки закручивать. Вот Дамаск считает агрессией присутствие турецких военных в Идлибе. Да, вот видишь, а Путин не считает агрессией. Путин по этому поводу ничего не говорит. А ваш раз вот считает, что это агрессия. А Путин, ну что ж, ну, вдруг Эрдоган захотел в Идлиб заехать. Ну, съездил на танке. Хочется еще вот что сказать. Владельцы магазинов, бутиков, которые оказываются вот в центре событий, вам для того, чтобы не побили стекла, нарисуйте галочку В с внутренней стороны красную. Либо скотчем, либо краской, у кого на что выдумки хватит. А соратников просим эти стекла оставить целыми. И еще те люди, которые живут непосредственно в центре и имеют интернет кабельный, откройте роутеры все и раздайте его бесплатно на 5 число. Можете потом прислать нам счет на его оплате. Сейчас я уточу, но заблокировал. А? Не слышал? Амнисия у нас никого. Да, я вот этих, я думаю, заблокировал. После предложили отменить систему All Inclusive. Представляешь, то есть куда катится мир, куда турки? Турки теперь за все брали. Да, ну то есть они с Вовой, наверное, подружились, скажут, нифига себе, надо за все брать деньги, как завещал великий Пу. Великий горы-жулик Пу. Правительство Японии ушло в отставку. Ну, я так понимаю, что у них прошли выборы, опять победила партия, которая возглавляет Синдзо Абэ, и, в общем-то, правительством распустил, сейчас его снова изберут, он наберет, может быть, даже тех же самых. То есть ничего не произошло страшного, но там реальные выборы. Понимаете? То есть там всех все устраивает по-настоящему. Да, там реальные выборы, и когда всех что-то не устраивает, то приходится иногда министрам делать себе сипуку. Мы такое видели, даже премьеры сипуку делали в Японии. Вот такая. Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму. Но в этом проекте, в общем-то, они настаивают на том, чтобы был восстановлен Меджлис крымско-татарского народа, и это вполне логично. То есть, с какой стати это организация, какая-то там террористическая, экстремистская, чтобы обучение проводилось на украинском языке, в том числе. Если кто-то хочет учиться на украинском языке, почему нельзя? И на татарском языке. Нет, на самом деле, интересно, почему у нас крымские татары не поддерживают. Такой обширный пласт, все понимают. Все понимают, что враг один, это не Порошенко. Ну, это в их случае. А именно Путин. Их сажают, те же наши прокуроры, это русские. Крымские татары, ау. Посылали парламентера им. Тишина от парламентера. Так. Вячеслав, планируете ли вы встретиться с Дональдом Трампом? Вы у Трампа спросите. Планирует он с Мальцем? Ты скажешь, ты что, Трамп, ты планируешь с Мальцем? А как ты помнишь, к Симпсонах рисовали, там тебя нарисовали, а рядом Мальцева. Ну вот, к нему повреждён еще один газопровод, не исключена диверсия. Это сейчас будут рассказывать. Вот что бы у них ни случилось, посмотрите. Сейчас они будут рассказывать про диверсии. Террористы, да. Подготовки. Наши щупальца длинные, мы дотянемся везде. В Киеве рассказали сорвавшемуся призыве в украинскую армию. 3% явились на участке в призывные дни, тут вот пишут. Но я так понимаю, что нужна, конечно, армия по контракту. Уже вот практика и мир показывает, что нужно армию создавать контрактно. И Палачный городок Урады, а мне пишет, крымские татары за Мальцева. Спасибо большое. Спасибо, крымские татары. Позвоните нам на народный телефон не сегодня и не завтра. Палачный городок Урады обнесли деревянными заграждениями. Вот что происходит. А во Франции снято чрезвычайное положение, действующее с ноября 2015 года. И теперь не будут ходить кругом автоматчики, потому что сняли чрезвычайное положение. То есть, мы-то думали, что очень понравилось французским властям чрезвычайное положение, они его продлевали, но тут все-таки взяли и сняли. Вот у нас, если бы Вова ввел чрезвычайное положение, он бы навечно ввел. Самой своей смерти. Мальцев, ты бомж. Так и есть, конечно. Что вот такое бомж? Это без определенного места жительства. Это аббревиатура. Бомж пишется все с большими буквами. Бомж. Лицо бомж, лицо без определенного места жительства. Действительно, тоже бомж. Да, я лицо без определенного места жительства. И что дальше? Мы пригласили лидера партии обсудить сексуальный скандал в парламенте. Представляете, в парламенте сексуальный скандал случился. И оказалось, что все там... Геи. Нет, не геи. Все там 40 человек там уличили, не только парламентариев, но и министров, которые в том, что сожительствуют там, ну не сожительствуют, имеют какие-то связи с помощницами, ну и так далее. То есть занимаются, нет, почему просто занимаются сексом на работе или грязно домогаются. Ну, то есть предлагают, я помню, покойный мой дружок, Саш Небесный, прекрасный человек был, Колька его звали. И сейчас, я думаю, некоторые, кто знает, смотрит, он бывало в Думе там еще второго созыва напьется такой, ну он реально работяга был, душа, но вот любил за галстук и заходит там кому-нибудь, там, ну там девки какие-то сидят, печатают там какой-нибудь отдел, ну что, девки, пойдемте? И такие, да ну ты что там, по имени отчеству я ж не буду, чтобы... Да, ха-ха, выходит, ха-ха-ха. То есть, я понимаю, так в парламенте Англии его с говном сожрали за такие приколы. Человек напился, ходит в кабинет, ему предлагает потрахаться. Ну, прикольно, прикольно. Кого-то обижает, это там напрягает, ну нет, наверное. Так что, наверное... Бор какой-то есть в таких делах. Я вполне допускаю, что что-то там и есть такое жесткое, но... Да. Никого же не интересует, что Жириновский с мальчиками ходит. Ну, почему это нас должны интересовать какие-то заморочки за территорией России? Ну нет, ну там, понимаешь, там это же все-таки скандалы новой волны, обрати внимание, это же скандалы начала информационного мира, поэтому они нас интересуют. Это люди еще будут разбирать докторские диссертации по этому поводу писать. То есть раньше даже никто и не дернулся, ну там были какие-то конкретные уж вещи, там какой-то депутат кого-то изнасиловал и так далее. Потом там кто-то до кого-то домогался. А теперь же просто, то есть вот какие-то шутки таким образом высказаны, они будут интерпретироваться вот таким странным образом и будут правительства целые разбираться на этот счет. Но только не в России. В России не разбираются по поводу ничего. Вон мента задавили, знаете, вам 6 миллионов квартир, все. И как это, сэр Гамильтон, да, там, говорит, вы разбили нам весь трактир. Говорит, включите в счет. Говорит, вы нам тут вот все тут пожгли, включите в счет, вы убили слугу. Ну, включите его в счет. Вот так и здесь. Заключенный в США переоделся в гражданскую одежду и просто вышел из тюрьмы. Странное дело, да, мало того, что человек ушел из тюрьмы, он еще, его несколько дней еще не хватились. То есть проводили вечернюю проверку, там проводили, пересчитывали и так далее. Даже не знали, когда он ушел. Представляешь, потом все-таки его задержали на мексиканской границе. Ну вот это, если бы я верил в ту историю про Вольфа Мессинга, как он ушел из тюрьмы Панкратс, я бы подумал, что это как раз и есть вот такой, да, второй Вольф Мессинг. Вообще это тема интересная. То есть я вижу, мы получаем подтверждение, что такие случаи бывают. 4 дня не было человека, и только случайно его выловили. В США женщина забеременела во время беременности. То есть, ну, такое у животных обычно бывает. Представляешь, то есть, странное дело, то, что, видишь, сколько, чувак ушел из тюрьмы, женщина во время беременности забеременела. Сколько интересного происходит. А вот у Владимирской власти я все чережу. Вот там какая-то прибавка, да? А у нас в Владимирской области ушло под землю озеро с рыбой. Это я помню сразу же, товарищ мой, не буду говорить, тоже был депутатом Саратовской областной думы, у него округ Заволжье. Ну там озеро здоровенное, его выкачали там за 3 дня после того, как Вячеслав Викторович поставил очистные сооружения, там что-то выходило 5 рублей за куб воды, что ли. Ну, то есть для селян неподъемные совершенно деньги, потому что они поливают, там, ну, то есть ты просто разоришься, они получают копеечку. И поэтому все озеро там выключили. Ну, бесплатная вода. Ну да, бесплатная, плохая. И там тоже, когда спрашивали, а куда озеро-то делось, сказали, ну как куда? Это... Под землю. Под землю ушло, да. Я слышал уже такую историю про свои разломы. Ну, как бы знаю правду о таких вещах. Еще бы должна была остаться тогда. Ну, не знаю. Там тоже не осталось ничего. Ну, конечно, наверное. Вот ученые везде работают, кроме, так сказать, России. Здесь приходится... Здесь ученые бумажки перекладывают. Да, и приходится учиться деньги воровать. В голове стоят всякие эти менеджеры. Вот нашли какую-то гигантскую планету в 600 световых годах от Земли. Мы это, естественно, сделали не ученые России, а еще марсоход НАСА запишет 3-мерное видео посадки на Марс. Скоро уже 23 камеры на него ставят. В 2020 году пришлет нам видео такое. А мы все такое, есть выражение русское чисто, эти все строятся, а эти роются, да, вот это про нас как раз. То есть вот видишь, российские сообщения, котам предложили зарплату 15 000 рублей в Архангельске, и это коты обживатели квартир. Так вот, Ярославская строительная компания им ищет кошек на должность прораба обживателя с зарплатой 15 000 рублей. Точно копаются. И вот, ну, и происходят и хорошие вещи в России. Вот в Ростове-на-Дону появились магазины с бесплатными продуктами. То есть ты в магазине можешь купить там, грубо говоря, пачку соли себе и для того парня, и поставить эту пачку соли, а продавцы проконтролируют, чтобы взял кто-то нуждающийся, не просто там. Закроют эти магазины. Конечно, закроют. Человек, который бесплатно возил на газели, забрали и газель, и осудили. Ну да. То есть это для России немыслимо, для путинской России. Для всего нормального мира это правило, а для путинской России это совершенно немыслимо. А что у нас донат? Где? Так, давай прочитаем донаты. Дедушку Белковского. Он говорит, что его донат звали. Так. Дым Ундаре глава ППР Антон Дятлов предложил лишать выплат пенсионеров, чьи дети и внуки участвуют в оппозиционных митингах, и сказал, если семья производит на свет выродков, мы вправе наказать ее рублем. Вот этот Дятлов, с позволения сказать, он так себе может наговорить. Он уже наговорил, я вам. Он уже наговорил, да, это удивительный человек. Он просто не жалеет ни детей, ни внуков своих. Удивительно. Понимаете? То есть в оппозиционных митингах участвует. То есть то, что разрешено по статье 31 Конституции, участвует без оружия, проводить митинги, шествия, демонстрации, этот дятел хренов. Он тут угрожает, представляете? Но то есть до чего мы дожили в своей стране, что нельзя выйти на улицу, там с одной стороны Вовины менты крутят руки, с другой стороны дятел угрожает пенсионеров лишить. Охерели совсем. Это миссия такая, что можно и лишиться. Маэстро, скромный вклад в революцию, мы обязательно победим. Спасибо. Саня, Вячеслав, вот для вас все плохие. Денег всегда не хватает. Все воруют, а вы что, все будете деньги раздавать, куда вам ходить, а мои 100 рублей, это вам на доширак после. Неудачная революция. Спасибо, Санек. Санек, спасибо, и я думаю, что 100 рублей мы отправим кому-то в придачу к тем деньгам, которые пошлем на адвокатов, так что помогаешь, спасибо. Да. Или пошлем кому-то на билет, да, и передачу тоже. То есть сам вот не выходишь. И на доширак, тем более ночевать на манежке. Отвозиться, ты не выходишь, а им это пригодится. Так что такие саньки сами передавай таким же, как там, чтобы, по крайней мере... Там... С мозгов не хватает, хоть по 100 рублей скидывайтесь. Да. Потому что революция, она для всех, она не для нас. Да, и улица, Саша, мы с мужем смотрим каждый ваш выпуск, рожать детей. Поэтому правительство не собираемся создать материальный курс для поддержки рождаемости в стране. Безусловно, это главное, это вообще основное. Потому что, ну, все, мы уже многие поколения потеряли сейчас хотя бы в будущем наверстать. Мы сейчас, в настоящий момент, мы не за прошлое воюем, мы даже не за настоящее. Мы воюем только за будущее. Только за будущее. Иван Зеленоград, Лебединое озеро, очень хорошо, спасибо. Евгений Напульман, о, это правильно, Жень, спасибо. Вот верный, Мариночка, друзья, добрый вечер. А Напульман, он имеет в виду не Пульман, Мерседес, а Пульманский вагон, да, мированный, но если кто не понял. Друзья, добрый вечер, Мишка, как обычно, победу готовы, а ждать осталось немного. 5-го все мечты о свободе обязательно сбудутся. Соединим наши частички Бога и изменим мир. 5-го встречаемся. Спасибо. Молодец. Заволотного Галина на правое дело. Виталий из Балашова уже в Ближнем Подмосковье в засаде сижу. 5-го-11-го года. Молодец. Хорошо, что не перехватили. Молодец. Сергей, Краснодар, в Краснодаре арестовали троих сторонников, еще одного задержали, все меняют неповиновение, террор просто не пускают в Москву. Да, мы знаем, огромное количество людей задержано совершенно без предъявления обвинений, без ничего, лишь бы только не приехали в Москву. Чтобы вы понимали, у нас 2 билета аннулировалось, потому что ребят посадили. Да. Виталий из Балашова уже в Ближнем, эту я читал. Так, Ил, также меня интересует вопрос, на революцию нужно где-то записываться или можно просто прийти? А если нужно, то скажите, где не надо, никуда записываться, о чем вы говорите. Революция как колхоз, дело добровольное, не надо никуда ни в коем случае записываться, потому что такие записывают, это провокаторы. Да, Анатолий. На революцию крысиный сайт с своим предводителем Путиным в шаге о справедливом возмездии. Сделаем этот шаг навстречу правды мира, прогресса, счастья всего человечества, победы за нами. Вячеслав Морозов, на революцию осознаю с вами, осознанно с вами до победного. Мы должны победить. У нас нет другого выхода. Дмитрий Чайковский, на нужды. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович, у меня к вам вопрос, а точнее несколько. У меня на телефоне нет интернета, это ничего страшного, ну, можно и по телефону общаться. Можно со соратника взять интернет, через телефон с интернетом. 2 бита в вашем понимании оружия, 2 бита, ну то есть это... часть 2 бита, это какая часть? 8 битов, это 1 байт, да? Это эти биты имеются в виду? Да, бита, 2 бита. Может, 2 биты? Нет, бита. Ну, не понял мой ваш вопрос. Да, если бита, то бита не оружие, то бита это бейсбольный снаряд, если бита. А если бита, то я не знаю, смотря куда их употребить. Иногда может таким оружием быть. Скажите, обойдется без крови? Надеемся. Нищий работающий, небольшой вклад после полуторамесячной задержки зарплаты. Спасибо. Александр Вячеслав, когда возникла идея о будущей дате революции, когда впервые была озвучена дата 11, я уж не помню, наверное, год или назад, 3, сколько? Не, там что было 800 с чем-то дней. На нем 17 лет. Хотел сказать вам спасибо, что дадите жилье после 5-11. Я так и не собирался быть в первой волне, но не знал, куда пойду после, так как сбегу из дома, ведь дома меня обливают грязью за один только митинг 26 марта. Молодец. В Кремле посели нас. 17 лет причем. И человеку, да. Сергей из Москвы, продолжение по рации. Я один в окружении, только ватники или полный пофигист. Им ничего не нужно, так что сейчас оперироваться не с кем. Зачислите на рекоин, да, хорошо. Ищите сторонников, их очень много. Никита, то, что Путин все украл, умом понимаю, а своей злости не хватает. Дядя Слава, заряди нас своим гневом, пожалуйста, матерись на рекоин. Хорошо, завтра на эту тему поговорим, если живы будем, да? Уж каждый день все меняется, что день грядущий нам готовит, осталось совсем чуть-чуть. Сергей из Москвы, Вячеслав, день X. Интернет и мобильную связь в Москве заблокируют, чтобы не остаться без связи. Купил 6 переносных радиостанций, пытаются как лучше действовать и как скооперироваться с соратниками. Да я думаю, что там в центре найдете, в общем-то, людей. Ну, опознаете. И вот ты хотел сказать по поводу витрин. Так я сказал. А, ты сказал? Да, на стеклах, еще раз повторю, те магазины, которые... На стеклах машин, на витринах, да, магазинов, рисуйте галку, пятая, то есть это будет, в общем-то, такая охранная грамота. Изнутри рисуйте, чтобы полицейские не стерли, да, и вы, соратники, вы, значит, понимаете, что это магазин соратника, можно в него постучаться, зайти, обогреться, кипятка взять, там, может быть, поспать в нем. Марфа Васильевна, в наших школах учителя-пропагандисты, атмосфера демотивации и давления, как это будет изменено, и где взять новые кадры, как вообще изменить эту систему вузов, полно нашистов, карьеристов, спасибо. Ну, вот наши карьеристы же, они мгновенно переобуются и станут топить за прямую демократию, а кадры, конечно, нужны, безусловно, нужна новая система обучения, мы вместе подумаем, огромное количество специалистов, которые это все придумают. Я думаю, что и виртуальное обучение очень важно для нас, вообще все типы обучения. Я еще хочу сказать, что, скорее всего, это мое личное мнение, это все из-за нищеты. То есть недостаточно у человека средств к существованию, он начинает рвать, ставя себе культ Бенджамина Франклина. Бородач, от больного рака ребенка, многие едут на машинах, нужна оперативная информация по заграждению, проверка на дорогах, на рекойны. И информацию, что творится на дорогах, давайте на твиттер, кидайте мне. На твиттер, причем не в личку, а прям в открытый твиттер, чтобы многие могли прочитать, я буду это ретвитить, и соответственно все будут видеть. Надо пользоваться твиттером, потому что телеграм нас подвел. Телеграм у нас один, телеграм у нас заблокировали. Нас заблокировали бота, который направлял людей на группы. Да. А группы «Революция Москва», «Революция Питер», «Революция Россия», они остались. Да, сейчас есть новый бот, но вызывает это очень серьезное подозрение, когда говорят, что о безопасности Телеграма. Ну, Лидия Баранова, спасибо. Михаил, Республика Коми, Усть-Тельма. Надеюсь и мечтаю, что смогу после нашей победы обналичить рекорд в московских силах, которые держат не олигархи. Революция мечты сбывается. Очень хорошо. Очень здорово. Я думаю, что более выгодно можно будет использовать. с Митрилосом, брат, кто едет в столицу из регионов на автобусах, выходите у станции метро, не на конечной, на вокзалах могут ждать. То же самое и тем, кто едет на поездах, не доезжайте до вокзала, выходите раньше. Ну, здравствуйте, Вячеслав, я с вами уже 4 года одновременно баллотировался в Госдуму. Надеюсь, что я окажусь нужен для новой власти. Хочу служить верой и правдой нашему великому народу. Удачи нам всем, донатным соратникам. Спасибо огромное. Владимир Саратов, Синтерс. Привет, Вячеслав, здоровья, удачи. Ждем. Ждем. Не ждем уже, а чего ждать? Уже все началось. Уже люди стекаются со всей России. Уже в Подмосковье огромное количество людей находится. И ФСБшники уже все проспали. То есть они, как мы и говорили, оказались абсолютно ни к чему не способными. Хватают для галочки. Для галочки очень много схватили посторонних людей, вообще левых. Совершенно. То есть люди, которые ехали в Москву, сейчас, я думаю, будут хватать всех подозрительных. А что ты в Москву едешь? Ой, да-да, все, пошли. Неповиновение. Ну, Маша, да. Это что, глухонемой? Да, понятно. Так. На завтра это революция. Не вижу, что это такое. Дмитна, да здравствует революция. Роршах, новую фуру смелому дальнобою. Очень просто. Относительно дальнобоя, всем дальнобоям говорите, пусть съезжаются, а у них что-то какое-то затишье, они как-то сильно, что ли, напугались ГБшников. Пусть съезжаются в Москву, в Питер, на своих фурах пусть едут, пусть ничего не боятся. И, пора. Да, пора, все, уже время прошло, когда можно было бояться. Александр Дюш, Вячеслав Вячеславович, воздушный бой ведут F-16 Ми-29. Ваш выбор и Дельфискалет ПМ или Вальтер ПП, ваш выбор, ну, я не знаю. Я на Ми-29 летал и управлял этим самолетом, на F-16 я не летал, поэтому, безусловно, выбор Ми-29, конечно. А вот я стрелял из Вальтера ПП и с ПМ, ну, наверное, с ПМ я стрелял гораздо больше, поэтому, конечно, ПМ. То есть, ну, я не знаю, насколько... десятков тысяч припасов больше, чем я выпалил. Поэтому, конечно, поем. Константин Нарифкоины. Если не верю в победу, удачи. Спасибо. Вася и Схимок 16 лет. Вячеслав, можно на 5-1 взять хотя бы битву, чтобы не давать задерживать людей. А то с голыми руками стрелы. Отдельное спасибо за восхитительное обращение к молодежи. Буду в Москве прямо в первой волне. Сбитый даже туда не подойдешь. Я сразу же и выхватил. То есть, на самом деле... Пусть начнут они. Да, пусть начнут они. Не надо никого провоцировать. Надо законные свои права и интересы защищать законным способом, пока они не начали применять незаконное насилие. Да, и помните, мы своих в этот раз не сдаем. Не сдаем. И это попытка ареста или попытка рассказать кому-то о неподчинении сотруднику полиции должна приводить к молниеносной агрессии с вашей стороны и блокированию этого человека. То есть делайте так, чтобы полицейских не трогать, и так, чтобы этого человека не взяли. То есть стреляйтесь руками, там, я не знаю, большое количество людей, дадите их в панику, в ужас, словами, криками. Сергей, молодец, дядя Слава, соратник, 2 ноября у моей мамы Галины Михайловны день рождения, 64 года, она за революцию за вас, ну, просит меньше материться. Поздравьте ее в двух словах. Спасибо за Нарифкоины. Да, ну, от всей души, Галина Михайловна, поздравляю. Извините меня, что иногда я какие-то крепкие слова употребляю. Опять же, это по просьбе народа. Да, да, да. Ну, как-то вот так мы устроены. Я думаю, что мы должны построить такое общество, где и ругаться никому не захочется. Вот это может быть утопическая какая-то идея. Но все-таки, чем люди... более здоровые, обеспеченные, грамотные, образованные, меньше они позволяют себе грубости. Поэтому я надеюсь, что вам еще удастся долгие годы прожить в таком обществе, где люди будут не грубыми. Александр Дюжин, будет ли кредитование отрасли добычи полезных ископаемых кредитами под минусовой процент? Будет ли разрешена свободная добыча полезных ископаемых, например, добыча золота на Аляске? Ну, вообще, нет, а что нам мешает добывать золото в Сибири и на Дальнем Востоке? Же этим занимаются совершенно отлично, с них никакие не берут деньги, да, за это никакие налоги, они там где-то плавят прям непосредственно. Нет, это никому-то плавят, это платят все равно налоги. Полезные ископаемые без налогов добывать все равно сложно, тем более не возобновляем. Ну как они в лесах там плавят золото и возят? Ну, значит, Китай платит Путину напрямую. Ну, может быть. Смотрю вас 14 года, сам с Украины. Удачи вам и вашим сторонникам. Спасибо. Удачи вам. Владимир, у меня прячусь, чтобы сохранить производство долгов на 2 миллиона. Как с ним дела? Это же Вовина политика подкатила. Если повезет, помоги добыче водорода наладить. Поливанов и Глазьев в курсе. Нет. Я думаю, что и карты в руки, если двигаетесь в этом направлении, и власть будет народной, вообще никаких проблем не будет. Революционное время требует революционных решений. Денис согласен, полностью согласен. Татьяна Кувченко, Вова, народ не с вами, народ против вас, очень хорошо. Кока, удачи, 5 в 11, донат, пожалуйста, на рекойный. Отлично, спасибо. Нет, Вячеслав, ответить на несколько вопросов, будет ли упрощен закон о малой авиации, безусловно. Вижу, уступаю, один только пофиг у Мороза, извиняюсь, выражение. Нужно развивать малую авиацию, будет ли упрощена процедура приобретения частных собственных летательных аппаратов. Вообще абсолютно простая, как в Штатах будет. Деньги есть, купил, и все нормально. И вопросы, да. Все эти лицензирования, это от лукавого. Человек умеет летать. Он летит, он не умеет летать, он падает, ну, так мир устроен. Поэтому я думаю, что тут сейчас не говорят о том, что вот сейчас каждый там схватит по самолету, ну схвати и полети, что, какие проблемы. Так. Я слышал у вас в эфире, что чинуши любят дорогостоящую гривучку, готов продать им виски. Кто ж с ними сами договариваются? Усмотрение, спасибо, Георгий Монтегро. Осознание отвратительности надвигающейся революции изматывает чиновников больше самой революции. Это верно. Это как долгое ожидание на приеме к стоматологу. Да, они страшно все напугались. Я говорю, кто-то увольняется, кто-то уходит в отпуск. Мамин Сибиряк. Все хотят послать Путина, чтобы потом послать всех мигрантов, а не для того, чтобы Мальцев им всем обеспечил хорошую жизнь. Почему у чужака в Мандоме должно быть столько же прав, сколько и у меня? Если чужак вернет нам родину, которую у нас забрал Путин, то мы на руках носить будем, если он нам поможет вернуть родину. Это несправедливо? Очень даже справедливо. Я несколько раз, два раза на эту тему разговаривал и объясняю человеку, что и почему, то люди воспринимают это как положительное. Вас сегодня же не беспокоит 30 миллионов мигрантов, которые приехали, чтобы сосать отсюда. И те путинские ребята, которые не являются мигрантами, но все граждане других государств, все абсолютно, Тимченко, Ротенберги, все абсолютно граждане Бурханыч этот, да? Узбек. Да. Нет, при чем здесь узбек? Так при чем? Он рядом с Магнитом, даже его предки не ходили, Италич, да. Нет, это понятно. И это никого совершенно не беспокоит, а вот что какой-то узбек другой за то, что помог у этих пидоров все отобрать. Получит то же самое, что и ты. Да. Не всю Магнитку вместе с тобой, и с твоей семьей, а получит то же самое, что и ты. Он за это будет рисковать жизнью, а ты будешь сидеть на диване, смотреть на это. Вскоре, здравствуйте, Вячеслав, сегодня я звонил вам на Вайбер, народный дом, но дозвониться не смог, возможно, уделить мне хотя бы минут 10. Есть важные вопросы, когда можно позвонить, чтобы точно ответили. Вы пишите, можете голосовое сообщение отправить, до Вячеслава это сообщение дойдет. Дойдет. Моха Матроскин, Демушкин, избирательная кампания, если не победим, нас всех пересажают, это точно. Поэтому нужно побеждать по-любому. Елена Альба, СПБ, воззвание сильно, спасибо. Аноним 3 дня, на теплый чай революционерам. Огромное спасибо. Так, ну что, давайте, наверное, закончим. Завтра дочитаем. Я прошу прощения, потому что мы в сыпливых условиях, и тут очень сложно все. Так, я сейчас еще вот тут несколько прочитаю. Мальцев на месте пишет. Ну, вот двоих заблокировал. Ну, должно же быть исключение из правил. Вячеслав, заводы будете строить, восстанавливать. А есть смысл, вы мне скажите. Тут сейчас мир информационный, все очень сильно меняется. Нужно четко, мы же не будем программу индустриализации принимать, потому что ее надо было принимать в 30-й год 20-го столетия. Нам нужна программа роботизации. Какой будет роботизация в России, я не знаю. Понимаете, я не специалист в этой области. Нужно просто нанять хороших специалистов, которые нам все это дело сделают. Если у нас есть большое количество полезных ископаемых, то вполне допускаю, что их нет смысла перемещать оттуда куда-то, да? Можно все делать на месте, я вполне это допускаю, но люди должны сесть и просчитать с точки зрения логистики и всего. И я уверен, что будущее за строительством городов, за строительством мегаполисов, частью которых будут вот такие промышленные роботизированные зоны, да, которые будут экологически чистые. Поэтому, конечно, мы будем строить, но строить будем все в комплексе. Мы не будем упираться рогом, как коммунисты, и строить заводы одни, понимаете, потому что нам нужно построить все. Нам нужно построить железных дорог еще как минимум 500 тысяч километров. Железный дорог у нас только 82 тысячи. В России 82 тысячи, это хереть не встать. Нам нужно построить автомобильных дорог, я не знаю сколько. Путин за все время 500 километров построил. Это официально, я ничего не придумал. Смотрите. Так что нам нужно построить, ну я не знаю, так вот если по самым скромным подсчетам, где-то около 120 тысяч километров только. Автодорог шоссейных, я уж не говорю про эти малые, которые в каждой деревне просто никто не считает. Так что мы от 11 выходим за это все, в том числе за дороги, за железные дороги, за роботов, за людей, за пенсионеров и так далее. Мы выходим против путинщины. Значит, против плохого, за хорошее. Вот и все, тут другого не скажешь. Спасибо. До свидания.